Я сидела у камина, укрытая пледом, и держала в руках чашку с горячим шоколадом, не отводя взгляда от языков пламени. Несмотря на это, перед глазами у меня все еще мелькала картинка зверского убийства той девушки, на месте которой могла оказаться я. «Как ты?» Тихий голос Кейна заставил меня вздрогнуть и поднять голову. Я так задумалась, что даже не заметила, как мужчина приблизился ко мне. Сейчас на нем была надета черная рубашка и такого же цвета брюки, волосы привычно рассыпаны по плечам, а взгляд темных глаз, казалось бы, смотрел прямо в душу. Я отвела взгляд и уставилась на нетронутую чашку шоколадом, не в силах сейчас держать взгляд мага. «На ее месте могла быть я, правда?» — тихо спросила. «Охота не окончена. Кто-то все еще цепляется за попытку достать артефакт». Охотник вздохнул, забрал из моих рук чашку и поставил ее на столик. «Похоже на то, зайчик». От этого его прозвища мне стало как-то некомфортно. Когда я увидел тело, я сначала решил, что это ты, и... Видит тьма, я был близок к безумию. Услышав это, я растерянно посмотрела на мага. Только лишь рассмотрев лицо, я понял, что ошибался и почувствовал громадное облегчение. Не сумев толком найти какие-то зацепки, Нойс попросил привести тебя, потому как он сказал, что ты умеешь замечать мелочи. Я согласился, потому что и сам хотел убедиться в том, что с тобой все хорошо. Кто-то играет очень жестко, малышка. Упырь убил себя, не давая возможности выведать у себя имени заказчика. Кто-то очень не хочет, чтобы его имя стало известно. «Неужели нет никаких догадок?» — с надеждой спросила. «Догадок куча, но вот доказательств нет». Он как-то грустно улыбнулся. «Самое главное сейчас — это уберечь тебя. Остальное меня мало волнует». Я нахмурилась и уверенно поднялась, вставая напротив мужчины. «Вы ведете себя очень странно, лорд Кейн. Зачем вам это? Зачем вы сейчас играете в моего защитника? В кабинете ректора вы так пренебрежительно вели себя по отношению ко мне, а сейчас готовы броситься на мою защиту и быть живым щитом. Вы поставили на меня какую-то защиту. Зачем? Какое вам дело до чужой невесты?» Кажется, мои нервы пошатнулись, иначе бы я ему всего этого не высказала. Маг изогнул бровь и подошел ко мне почти вплотную, смотря на меня сверху вниз. Я почувствовала, как у меня задрожали коленки от его близости, и я только-только собиралась сделать шаг назад, но мужчина не позволил. Лишь плед упал к нашим ногам с моих плеч. Его касание обожгло меня даже сквозь одежду и заставило замереть. «Это вовсе не игра, Кая», — тихо сказал лорд. «Это нечто другое». И после сказанного он уверенно сгреб меня в охапку и поцеловал в губы. Сначала я испугалась и попыталась вырваться, но Кейн не позволил мне этого сделать. Он целовал мои губы так осторожно, ненавязчиво и спокойно, но я чувствовала собственным телом, как он был напряжен, будто боялся сорваться с катушек и совершить нечто непоправимое. «Этот мужчина целует чужую невесту! Безумец! Это нужно прекратить!» Мне снова стало так жарко от этой близости и ласки, что желание раствориться в этом моменте появилось само собой. Помнится, я и в прошлый раз не удержалась от поцелуя с этим мужчиной. Этот миг превратился в настоящее безумие. Когда Кейн понял, что я отвечаю ему на ласки, усилил напор и сильнее обхватил меня руками, прижимая к себе. Я как-то упустил этот момент, как мы оказались в его спальне, и маг уложил меня на кровать, снял с себя рубашку. Я очнулась лишь в тот момент, когда почувствовала его прохладную ладонь на своем животе и оттолкнула от себя мужчину, испуганно таращась на его вздымающуюся широкую грудь. «Тьма, что же мы творим?» «Прости», — виновато произнес лорд Кейн, поднимаясь с постели и накидывая на себя рубашку. Мне не следовало поддаваться чувствам. Сев на кровати, я поправила свитер, не осмеливаясь поднять глаза на мага. «О чем ты сейчас думаешь, Кая?» — вдруг спросил он. «Жалеешь о случившемся?» Я сжала пальцами покрывало и неуверенно взглянула на Кейна. «Вы ведь сами можете влезть в мою голову. Зачем спрашиваете?» Тот грустно улыбнулся. «Не могу без твоего позволения. Я не должен был позволять себе подобное ребячество. Ты невеста моего друга, девушка, предназначенная ему, но я не сумел справиться со своими желаниями. И будь я тысячу раз проклят, но я не жалею об этом». Это было очень странно. Я смотрела на мужчину и видела в его глазах дикую тоску. Я испытывала к нему что-то такое, что невозможно было описать словами, но мне точно было известно, что это было нечто другое, не так, как с Рэем. Сейчас с Кейном я испытывала кое-что невообразимое. Разумом я понимала, что так не должно быть. Я чужая невеста, и мы толком не знаем друг друга. Но, несмотря на это, сердце тянулось к нему без всякого предназначения, и это было волнительно. «Я знал, кто ты такая, еще когда сбил тебя в кабинете Сента, зайчик». Мужчина неожиданно улыбнулся, наверное, вспоминая этот момент. «Еще подумал, к чему тебе прятаться за чужим лицом в таком месте». В итоге решила, что ты от кого-то скрываешься и наложил чары, как позже выяснилось, не зря. Я поднялась и сделала шаг навстречу в попытке как-то утешить Кейна, ведь мне так тяжело было наблюдать за его безысходностью. Да и мне самой, казалось бы, это было жизненно необходимо. «Послушайте». Я приблизилась и осторожно коснулась его руки, запрокинув голову вверх, так как мужчина был намного выше меня. «Я... не нужно, Кая». Он снова грустно улыбнулся, но я видела, как его глаза застилает пелена тьмы. «Пожалуй, мне следует держаться от тебя подальше, потому что в следующий раз это может добром не кончиться». Он покосился на измятую постель, а потом снова на меня. «Завтра вечером состоится бал во дворце в честь вашей с Рэем помолвки. Держи ухо востро. Я буду там, но на расстоянии». За моей спиной засиял переход, освещая полутьму спальни. «Доброй ночи, малышка Кая!» Он осторожно наклонился и сдержанно поцеловал меня в лоб, а потом переход поглотил меня, и я оказалась в своей комнате совершенно одна. Я долго не могла уснуть. Меня мучили мысли об убийстве, похожей на меня девушки, и признание Архина. И именно от последнего сердце невыносимо ныло и умоляло вернуться обратно к нему.